Глава 4. В малой гостиной у тлеющего камина собралась небольшая компания. Глядя в открытый огонь, неспешно и неторопливо облизывающие несколько бревен, в креслах разместилось основное рабочее ядро Орловых. По центру, вытянув ноги и задумчиво смотря на огонь, сидел Семен Дмитрич. В руках у него был бокал с темно-коричневой жидкостью. Справа от него, с блокнотом в руках, задумчиво разглядывал записи Фома. Слева же, смакуя и причмокивая, сидел контрактный маг рода Орловых Захарченко. «Ну, давай штурмовать», — вздохнул Орлов и, заметив, как нахмурился Захарченко, пояснил. «Мы с Фомой так называем совещание, когда нужно все разложить по полочкам. Мозговой штурм». Маг кивнул, а глава рода взглянул на своего безопасника. «В общем, то, что дал нам Фирс, недостаточно. Из всех источников нам известно только то, что Митин был личным помощником Падлова. Они особо не скрывались, но при этом никогда это не афишировали». «То есть он не сторонний специалист», — уточнил Семен Дмитриевич. «Совершенно верно. Отсюда у нас есть четкое понимание, что он знает и знает много, но есть нюанс». Тут Фома выразительно взглянул на Захарченко. «С печатью все сложно. Обмануть ее не получится». «В смысле?» — уточнил Орлов. «Печать основана на магии теней и тьмы. По сути, в ней не написано, кто и что может. Она руководствуется совершенно другими категориями. Если человек понимает, что обманывает, то она начинает действовать, и доставляя безумную боль. Причем, если человек не делает то, что ему сказали, умрет от болевого шока. Чтобы саботировать приказ, придется обмануть, но не хозяина, а самого себя». А это, поверьте, крайне непростая задача, тем более, что ты сам понимаешь, что собираешься обмануть. А вообще, штука крайне крепка, но и на нее есть приемы, к примеру, артефакты. В нашей стране таких, кстати, 3. «У кого?» «Сильно знатные семьи», — тут же взял стойку Семен Дмитриевич. «Максимально знатные, все 3 у императора», — кивнул маг. «Плохо», — отозвался Фома. «Падлов и наша возня в провинции не тот повод, чтобы тревожить правящую династию. Думаю, запросят они за это немало». «Другие варианты?» — спросил Орлов, отхлебнув из бокала. «Другой вариант — некроманты», — отозвался Захарченко и, видя, как на него покосились, пояснил. «Убиваем Митина, находим профессионала-некроманта, допрашиваем душу». «Не то чтобы я был против этого метода», — подал голос безопасник. «Но некроманты только у Бурановых. А эти медведи сидят себе в Сибири, как в берлоге, и нос не показывают, и с отношением к смерти у них особые заморочки». «Сложные», — кивнул Семен Дмитриевич, — «очень сложные люди. Могут помочь, могут и послать, а могут еще и проклянуть на дорожку». Захарченко пыхнул сигарой и добавил. «Но есть и еще один вариант. Печать с подчиненного снять нельзя, по крайней мере, обычной ритуалистикой, а вот снять ее с хозяина и поставить на другого человека можно». «Как так?» — удивился Орлов. «Особенности конструкции. Там все завязано на 2 противовеса, и один должен быть гораздо более сильный, чем другой. Согласитесь, делать сложную и затратную печать хозяина смысла нет, поэтому делают сложную часть на подчиненном, чтобы он не мог втайне от хозяина ее снять». «Так, так это же выход!» — произнес Фома и вопросительно взглянул на мага. «Да, но тут тоже есть нюансы. Печать переносить очень сложно, и реципиент должен обладать даром. Не сильным, чтобы не сбить процесс переноса, но и не совсем крошечным, чтобы выдавать хоть какой-то фон». «Одаренный?» — поджал губы Орлов. «Теоретически этот вопрос можно решить, но это будет сложно. За наш интерес в Министерстве учета одаренных могут и по рукам дать». «Я могу попробовать поискать такого, но на это нужно время. Много времени, а у нас его нет. Нам надо начать официальное расследование как можно быстрее, или пропажу Падлова заметят сразу и успеют замести следы». «У тебя хоть кто-то есть с даром?» — задумчиво спросил глава рода. «Один есть, но он не мой», — с усмешкой произнес Фома. «Хоть его и удобно было бы использовать для этого». «Кто? Тот блондин? Новый охранник?» «Нет». «Фирс!» — пожал плечами безопасник. Орлов фыркнул, затем слегка рассмеялся и взглянул на Фому. Тот был максимально серьезен. «Так», — подался вперед Семен Дмитриевич. «Первое — хватит с него, слишком много на него завязано. Второе — у него крайне мелкий дар, отчего тот решил рискнуть с возвышением. Но и третье, мне не нравится, что мы будем использовать его и снова просить о чем-то. Серьезно, я и так в долгу перед ним». «Ну, начнем с того, что нам и нужен небольшой и нейтрально одаренный», — начал загибать пальцы Фома. «Далее, мы должны понимать, что этот одаренный будет вовлечен в это дело. Ну и в-третьих, надо будет еще и обеспечить секретность хотя бы до конца расследования. С посторонним человеком будет очень много проблем и рисков. Фирс же уже замазан нашими делами. Так почему бы не использовать его?» Орлов неохотно поджал губы и опрокинул стакан алкоголя из стакана. «Он, кстати, прав», — подал голос Захарченко. «У парня хороший фон. Думаю, возвышение даст ему нужный толчок. Однако тут надо подумать, как сделать так, чтобы это было в его же интересах. Да, я тоже считаю, что на него слишком много завязано». «Фу!» — фыркнул Фома. «Тут даже придумывать ничего не надо. Просто надо ему объяснить, что по факту он единственный свидетель, который может говорить. Падлов сам на себя клеветать не будет. Он прекрасно знает, что его отправят в длительный отпуск на тот свет. Митин под печатью и ничего не скажет. Это его просто убьет. Получается, нам придется привлекать его как свидетеля. Он будет участвовать в официальном расследовании, а это риск. Риск того, что до конца расследования его уберут. Вы ведь не думаете, что Падлов действовал самостоятельно?» «Надо быть знатным идиотом, чтобы так думать», — хмыкнул Семен Дмитриевич. «Значит, снять печать с Митина в его же интересах, так?» «Так. Надо только ему эту мысль донести», — пожал плечами безопасник. «Ну или выходите на Бурановых». «Нет уж», — буркнул Орлов. «Давай попробуем с Фирсом, но если он откажется, то да, придется на них выходить». На следующий день я принялся вновь за свою работу. Да, вот теперь я точно начал относиться к этому как к полноценной работе. Это еще не бизнес, но уже мое собственное дело, на котором я могу стабильно и как никогда много зарабатывать. Конечно же, много относительно моих прошлых заработков, а стабильность зависит от отношения с Шолоховыми. Но как бы там ни было, я всего добился сам. Заехав на своем гоблине в парочку новых кофеен, везде ловил на себе довольно удивленные взгляды. Люди явно не привыкли видеть на дорогах подобный транспорт. Везде, получив отказ, я направился в свои проверенные места уточнять, не требуется ли им дополнительная поставка зерен. Кстати говоря, по поводу Шолоховых. Марк предупредил меня, что следующую партию, неважно какого размера, я смогу приобрести у него не раньше, чем через 2 недели. Так как весь кофе уже заказан и распланирован наперед с его партнерами, поэтому на следующую поставку я аккуратно так попросил его заказать и на меня дополнительные 200 килограммов зерен с одной лишь оговоркой. Скорее всего, у меня не получится выкупить весь товар за раз, но я пообещал, что не стану ему надоедать своими приездами и расправлюсь совсем за 2 прихода. Учитывая, что после этого следующая поставка кофе ожидается только еще через 2 недели, я был вынужден поступить именно так. Иначе я рискую в один прекрасный момент просто остаться без товара. И все бы ничего. Даже Марк, в принципе, отнесся вроде бы понимающе и не стал заострять внимание на том, что собираюсь выкупать товар частями. Только вот теперь мне необходимо было подбить все свои расходы, да и вообще относиться к любым тратам очень трепетно. Ведь если мне вдруг не хватит денег на выкуп зерен, в следующий раз он может попросту не брать меня в расчет. Итак, а что мне нужно из самого необходимого? Еженедельные зелья. Я не могу сейчас от них отказаться даже в условиях жесткой нехватки денег, иначе весь мой многогодовой труд может полететь в утиную задницу. Да и вообще, все это затевалось лишь по одной причине, и я не собираюсь отказываться от своей мечты стать магом. Идем дальше. Заправка машины. Кстати, об этом. Меня очень сильно напугали и напрягли разговоры о том, что данная модель на магических кристаллах обойдется раз в 10 дороже, чем обычный автомобиль на бензине. Только вот я пока что не смог этого прочувствовать, так как после приобретения кристалла еще ни разу не потребовалась его подзарядка. С одной стороны, это довольно странно, а с другой, пока машина ездит и работает, я не собираюсь тут и ничего трогать. Уж лучше так. Но в любом случае, исключать подобные затраты нельзя, я даже на всякий случай отложу на это денег из своего бюджета. Следующее. Что у нас следующее? Вообще-то я собирался заменить лобовое стекло на гоблине. Так как при первой же серьезной проверке, если меня остановят, могут выписать нехилый штраф, и это еще в лучшем случае. А вот в худшем штрафом может и не ограничиться. Например, если машину отправят на штрафстоянку, тогда я точно разорюсь. В общем, до этого тоже лучше не доводить. Только вот когда я начал узнавать о возможности замены лобового подобной модели, все оказалось не столь просто. Естественно, подобные машины уже не производятся, и когда производились, были трудности. Найти подходящее стекло просто невозможно, поэтому мне потребуется поискать стекольную мастерскую, которая еще возьмется за это дело. Да и стекло хотелось бы усиленное. Я, конечно, не говорю про закалку магией, на подобное у меня просто нет денег, но и платить за что-то некачественное, за то, что может расколоться при первом же попадании небольшого камушка, мне точно не хотелось. Естественно, отсюда вывод очень простой. Будет дорого, но это необходимо. А вот все остальное я пока что отодвину на второй план. Точнее, могу просто отказаться. И вот теперь, исходя из этого, мне необходимо собрать нужную сумму денег, чтобы за 2 недели выкупить заказанный кофе у Шолоховых. От моих мыслей меня отвлек незнакомый голос. Когда я припарковался у одной из кофеен города, где был впервые, ко мне обратился мужчина. Он находился в дорогой машине, на двери которой располагался герб в виде дуба или чего-то подобного. Мужик опустил пассажирское окно и принялся громко говорить. «Ого, вот это агрегат!» — прокричал он, но было бы сложно не услышать усмешку в его голосе. Честно говоря, у меня не было никакого желания сейчас разговаривать с подобными людьми. Не знаю, чего он хотел. Потешить свое эго за чужой счет или что, но это было максимально неприятно. Человек сам из простолюдинов. Очевидно, что работает водителем у кого-то из аристократов, хотя подобный герб я вижу впервые. Но при этом всем своим видом показывает, что собирается высмеять мою машину. Я сделал вид, что не слышу его, и потянулся за своей сумкой, где находилось несколько килограммов кофейных зерен. Однако мужика подобное, видимо, не устроило, и он вышел из своей машины, постучав костяшкой пальца по моему боковому стеклу. Открыв свою дверь, я устал и вопросительно посмотрел на него. Спустя пару секунд ехидная улыбка сошла с лица мужика, но по его общему виду было понятно, что он все еще намерен повеселиться. «Привет!» — обратился он. «Слушай, ты не подумай, я без наездов и все такое. Просто интересно. А что это за зверь-то такой?» Мужичок оказался невысокого роста, с залысиной на голове. Одет он был в черный костюм с тоненькими золотыми полосочками вдоль всего пошива. На груди виднелся тот же самый гербовой значок. Однако в целом костюм на нем не сидел, словно был велик на пару размеров. «Так как оно называется?» — снова спросил он, не дождавшись моего ответа. «Гоблин», — спокойно ответил я. «Гобл, пфу», — прыснул он. «А ну да, если вот так со стороны посмотреть, то да. И как я сам-то не догадался?» «Ага, все?» — произнес я. «Погоди, погоди, ты не обижайся только, я же это, ну блин, впервые вижу такое!» Не стал он называть мое средство передвижения машиной. «А колес не будет?» — снова усмехнулся мужик. «А зачем?» — посмотрел я на него и вышел, выпрямившись в полный рост. «Если машина на магии ездит». «На магии?» — удивленно уставился он сначала на меня, а потом переведя свой взгляд на гоблина. «Да, и меня это полностью устраивает. На бензин не трачусь», — ответил я и, в принципе-то, не соврал. «Тратиться придется на другое». «А как?» — пытался он подобрать слова. «Ну вот так», — пожал я плечами. «Да ты не парься и не думай. Подобное не каждому дано. Я не про думать, а про магию. Хотя многие не способны ни на то, ни на другое». «Слышь», — слегка набычился мужичок, — «ты сейчас сказал, что я тупой?» «Разве?» — почесав затылок, ответил я. «По-моему, я вообще о другом говорил, но не стану переубеждать тебя. Не до этого. У меня дело не в проворот. Бывай!» Я развернулся и пошел в сторону кофейни, махнув мужику рукой. Тому явно не понравилось, как я ему ответил, но по итогу он так и не нашел, что мне на это сказать. Оказавшись внутри помещения, меня сразу же посетила мысль, что, скорее всего, этому заведению не нужно мое предложение. Потому что я уже давно определился. Мои клиенты — это средний пласт. А здесь, когда я зашел в кафе, первая же мысль была, что здание внутри кажется гораздо больше, чем снаружи. Да и богаче все выглядело. Скорее ресторан, а не кафе, пусть и небольшой. На входе меня встретил официант и улыбнулся. Я заметил по его движению, что он собирался предложить мне сесть за столик, но практически мгновенно оценив мой внешний вид, он буквально изменился в лице. «Чем могу помочь?» — вымученно улыбнувшись, произнес он. «Я занимаюсь поставками кофейных зерен и собирался предложить вам свой товар на пробу по очень выгодной цене. Большинство кофеин осталось в полнейшем восторге от...» «Ха-ха!» — усмехнулся человек, сидящий за столом. Он, кстати, был единственным в этом небольшом зале, помимо нас, официантом. «Мы не нуждаемся в ваших услугах», — надменно произнес он. Присмотревшись, я смог разглядеть на его пиджаке тот же самый герб, что и на машине, которая стоит на улице. Видимо, это аристократ, представляющий данный род и, возможно, по совместительству владелец данного заведения. «Понимаю, видимо, у вас уже налажены поставки, но, возможно, вы хотели бы попробовать», — продолжил я говорить, глядя уже на этого человека. «В целом, я предполагал, что, скорее всего, меня пошлют, но мне было жалко своего времени, а еще почему-то они все меня подбешивали. Что его водитель, что официант, что сам аристократ, который сидит с задранным подбородком. И мне захотелось показать им свой кофе. Не похвастаться, нет, просто сделать так, чтоб, короче, опустить на землю». «Молодой человек!» — аристократ поднялся и направился к барной стойке. «Подойдите-ка сюда!» «А?» — не понял я. «Идите сюда, не бойтесь!» «Да с чего ты взял, что я боюсь?» — подумал я про себя. «Просто как-то неожиданно, да из чего бы?» Но в итоге я направился в его сторону и остановился в метре от стойки. «Вот, взгляните! Посмотрите, посмотрите! Что вы тут видите?» Я слегка наклонился так, чтобы можно было посмотреть за стойку, не прикасаясь к ней. Там лежали какие-то домашние тапочки, сверху на них был брошен фартук, а рядом стояли еще несколько мешков кофейных зерен. Причем эмблему на мешках я сразу же узнал. Это был точно такой же сорт кофе, как и у меня. «Ну, что можете сказать об этом? Вы же, небось, разбираетесь в кофе?» — усмехнулся аристократ. «Мы тут серьезное заведение, и кофе у нас не абы какой, а не то, что вы там таскаете в своем бауле. Понимаете?» «Насколько мне известно, данный сорт поставляют только Шолоховы», — машинально произнес я. «Да, Шолоховы», — протянул аристократ, и мне впервые удалось увидеть замешательство на его лице. «Вот именно», — словно бы придя в себя, снова задрал он подбородок. «Лучший кофе от Шолоховых». «Да, я знаю», — незамысловато проговорил я. «Фредди, организуй-ка одну чашечку кофе этому господину». Слово «господин» он выговорил так, словно выплюнул. «Пусть он попробует настоящий напиток аристократов, и, может быть, тогда до него дойдет, кому и что он предлагает». Откуда ни возьмись, появился еще один человек, видимо, бариста или, скорее, бармен. Потому что он не сразу сообразил, за что браться, чтобы начать приготовление кофе. Но в итоге, спустя несколько десятков секунд, он измельчил зерна и принялся за готовку. Ну а я стоял и думал, ведь я уже столько раз... чувствовал запах именно этого сорта кофе, что смог бы его определить и за километр. А тут в нос ударило что-то слишком пережаренное, я бы сказал, паленое, подделка, если быть точнее. Мне настолько стало смешно, я стоял и еле сдерживал свою улыбку. Но мешки с именной меткой Шолоховых говорили об обратном. Сперва я хотел сказать этому аристократу, что их, скорее всего, обманывают, продавая какую-то подделку или же размешанную шелуху, но быстро понял одну простую истину. Никто их не обманывает. Они сами разбавляют свой кофе непонятно чем. И делается это после вскрытия мешков. Их не волнует качество. В данном случае для них важен сам факт того, что кофе якобы от Шолоховых и, соответственно, прибыль от этого. А то, что они обманывают людей, ну, как говорится, вообще с этим много поговорок есть, и все они неприличные. А раз им плевать на качество, то это явно не мои клиенты. «До свидания», — внезапно произнес я. «А, передумал?» — усмехнулся владелец забегаловки. «Что, даже не попробуешь?» «Да». «Я подумал, что раз у вас уже налажены поставки, тогда нет смысла отнимать ваше драгоценное время. Удачи вам в вашем бизнесе!» «Ха, давай-давай! И тебе удачи в твоих начинаниях, барыги!» Выйдя на улицу, я сразу сел в свою машину, не обращая внимания на то, что мне пытается сказать водитель. А он явно хотел позлорадствовать. Возможно, стоял у входа и слушал наш разговор. В итоге, не задерживаясь в этом месте, но сделав для себя мысленную пометку «больше никогда здесь не появляться», я направился в другое заведение. Посмотрев на список адресов в своей записной книжке, так как я начинал уже путаться, выбрал для себя очередную кофейню, которую еще не посещал, и поехал. Спустя 20 минут я находился на месте, но при этом мысленно витал где-то в облаках. Не знаю почему, но мне стало легче на душе. Недобросовестный аристократ сделал мой день, и для этого мне даже не требовалось тыкать его носом, что, конечно же, чревато для меня. Просто понимал, что в данном вопросе просто-напросто я выше его. Вот и все. Улыбнувшись собственным мыслям, я зашел в кофейню и замер. За стойкой стоял мой знакомый, Васек. Я обернулся, словно бы заплутал, и только после этого понял. Адрес, который выписал из интернета, тот самый. Это кофейня моего знакомого, которую я целенаправленно обходил стороной. Друг сперва широко улыбнулся, встречая нового гостя своего заведения, а когда узнал меня, его улыбка тут же исчезла. Он посмурнел, словно грозовая туча, и, уставившись в пустую чашку, произнес: «А, Фирс, привет, рад тебя видеть». «Ага, ну и видно, как ты рад», — хотел было усмехнуться я, но не стал. Было очевидно, что Васе явно сейчас не до насмешек. Мешки под глазами, опущенные уголки рта, потускневший цвет лица, да и в целом весь его внешний вид говорил о том, что мой друг просто вымотался. Он устал и находится на грани. «Привет, как у тебя дела?» — спросил я ради приличия. «Решил проведать меня?» — ухмыльнулся он. «Ну, можно и так сказать». «Присаживайся. Кофе будешь?» — проговорил Васек. «Не, спасибо. А чё так? Да я это, недавно пил». «Понятно. Так и зачем пожаловал? Снова советы нужны?» Я еще раз взглянул на своего друга, и мне почему-то стало невероятно жалко его. Все было на лице. Он не просто прогорел. Он в глубокой заднице. Скорее всего, он еще и в долгах по самое не хочу. И стоило мне об этом подумать, как Вася подтвердил все мои догадки. «Слушай, не сочти за грубости, но у тебя не будет в долг? Совсем немного. Я скоро все отдам. У меня сейчас вот немного сложное время, но деньги скоро окупятся». «Вась», — начал я аккуратно, — «я бы дал, честно, но у меня все деньги в обороте. Я сейчас сам каждую копейку считаю». «Понимаю, ты не первый». «Да я серьезно». «Да я понял. Слушай, а что за дело?» «Дело?» — уточнил я. «Но ты же сказал, что деньги в обороте. Так чем ты занимаешься?» «Кофе продаю», — незамысловато ответил я, и в этот момент мой друг впервые поднял глаза и посмотрел прямо на меня. «Чего?» «Ну, в смысле, кофейные зерна перепродаю. Езжу по разным местам и предлагаю свой товар». «А-а-а», — протянул он. «Понятно. И как успехи? Прибыльное это дело? Кофе?» — снова усмехнулся он. «Честно говоря, не жалуюсь. Да, есть свои нюансы, много нюансов, но если разобраться...» Я замолк, понимая, что сейчас просто сыплю соль на рану своему другу. «Слушай, может, тебе стоит обдумать некоторые моменты, ну, чтобы увеличить свою прибыль?» «Да, и какие же?» «Например, сменить свои зерна, из которых ты варишь кофе. Они, как бы сказать, кажутся слегка некачественными». «Ха-ха-ха!» — не сдержался Вася. «Ты сейчас серьезно? Ха-ха! Ты пришел сюда, чтобы втюхивать мне свой товар? Знаешь что, Фирс, а не пойти бы тебе!» Я поднял руку и буквально заставил друга замолчать. И сделал это по двум причинам. Во-первых, я не хотел, чтобы он сейчас говорил и делал что-то необдуманное. Хотя я его понимаю, в жизни бывают разные ситуации. И бывают такие, когда свои эмоции просто невозможно контролировать. И во-вторых, у меня зазвонил телефон. И скажу честно, это был один из немногих моментов, когда я был действительно рад звонку и считал его уместным, даже несмотря на то, что звонивший номер не определился. «Алло», — ответил я. «Фирс, добрый день. Вас беспокоит Фома». «Здравствуйте», — уже не так уверенно ответил я. «Запад, да», — спокойным голосом ответил Герман и безразлично мазнул по дороге, ведущей к поместью Орловых. Взгляд был ясным и спокойным, но в голове у мужчины вертелись мысли совсем нерабочие. Молодо выглядящий мужчина, окончивший контракт в императорских войсках, оказался в гражданской жизни и понял, что за те 10 лет в армии он не смог подготовиться к гражданской жизни. Нет, платили хорошо, и он даже смог за время службы обеспечить себя жильем и небольшим запасом денег, но вот, оказавшись в мире, где не было командиров и приказов, откровенно растерялся. Попробовав себя в роли продавца, учителя физкультуры и обычного охранника в клубе, понял, что армия стала частью его жизни и восприятия реальности. По-другому жить у него не получалось, да и не хотел он этого. «Запад, код 13», — прохрипел наушник рации в ухе. «Принял», — отозвался Герман и слегка сместился к своей сторожке на периметре так, чтобы была видна дорога и место перед воротами. Мысли же в голове у относительно молодого охранника были о своей девушке. Марина оказалась довольно приятной особой. Тут тебе и формы, и личка. Только вот характер у дамы, с которой они уже жили вместе больше года, оказался довольно своеобразный. «Чурбанов! Ей-богу, Чурбанов!» — мысленно воскликнул он, вспоминая их последнюю ссору и своего командира, полковника Чурбанова. Резкий был мужик и не раз рубил с плеча. Тем временем у ворот раздался какой-то низкий гул. Герман нахмурился, слегка сместился и обнаружил перед ними странный аппарат, всем своим видом намекавший на сказочного гоблина. «Что за...» — вышел он со своего места и подошел к автомобилю. «Здравствуйте!» — отозвался еще совсем молодой паренек. «Я по приглашению Фомы прибыл». Герман взял протянутые права, мельком взглянул на имя и фамилию и взял рацию. «Неогранный ферзь!» — произнес он. «К Фоме?» «На машине». «Да, Марка». Тут Герман откровенно впал в ступор и покосился на водителя. «Какая у этой машины марка?» «САК-1948», — спокойно произнес парень. Герман на всякий случай отошел от окна и взглянул на капот. Значок сибирского автопромышленного комплекса отсутствовал. «САК-1948», — произнес он в рацию. «Гоблин, что ли?» — хмыкнул в рацию начальник караула. «Пропускай!» Герман нажал кнопку пульта, и ворота медленно поползли в сторону. «Добро пожаловать!» — кивнул охранник, задумчиво оглядывая машину без колес, после чего решился и, наклонившись к водителю, быстро спросил. «На магии, что ли?» «Ага. В серию не пошла. Дорого выходит. Проект завернули», — пояснил Фирс. «А на дороге как?» «Как обычно, но есть и нюансы. Привыкать надо, да и в небо она не полетит. Метр от земли максимум». «Понятно», — кивнул Герман. «Проезжай». «Спасибо», — отозвался паренек и проехал вовнутрь. Гоблин переместился к главному корпусу и припарковался у центрального входа, заполучив удивленные взгляды от садовника, что оформлял кусты, и парочки слуг, спешащих по своим делам. Когда парень вышел из машины, то обнаружил, что на крыльце в легком голубом платьице стоит Алиса. Не заметив, как на его лице расплылась добрая улыбка, он направился к ней, забыв закрыть автомобиль. «Обычно меня встречает дворецкий», — произнес он, подойдя к ней. «Звучит как претензия», — хмыкнула в ответ девушка. «Да?» — притворно вскинул брови парень. «Тогда у вас самый красивый дворецкий, что я способен вообразить». Алиса оглядела с ног до головы парня и заметила. «Это сейчас флирт был или просто откровенный комплимент?» «Не знаю», — пожал плечами Фирс. «Я просто рад тебя видеть». «Я тоже», — кивнула Алиса. «Ты к нам по делу, да? Папа мне не рассказывает, что происходит». «Да, по делу. Фома позвал. У него есть важный разговор». «А мне никто ничего не сказал», — недовольно буркнула девушка. «Я, между прочим, тоже хотела поговорить». «Опять подружки?» — хмыкнул Фирс. «Случилось чего?» «Ну, знаешь, не каждый день тебя от пули закрывают собственным телом», — недовольно буркнула Алиса. «Ужин ужином, но нормально тебя поблагодарить мне так и не дали со своими разговорами и делами рода». «Алиса, твой отец меня уже отблагодарил», — поднял руку и показал на кольцо, которое парень специально надел на данную встречу. «И это лучшее, как он мог показать свое расположение. Понимаешь?» «Понимаю, но...» Тут девушка смутилась, кивнула ему в сторону сада и буркнула. «Пойдем, прогуляемся». «Пошли», — пожал плечами Фирс. «Тут недавно случай был», — начала Алиса, — «относительно забавный». «Что за случай?» «Зыкин очень хотел впечатлить Коневу». «Зыкин слышал про таких. А кто такие Коневы?» «Коневы с Приморского края. Тут они самые влиятельные, и без них там вообще ничего не делается. А тут она проездом была. Отец ее с собой притащил, чтобы она хоть страну посмотрела. Затворница она та еще. Говорят, жуткая поклонница японских мультиков». «Ну, у всех свои интересы», — дипломатично ответил Фирс, идя рядом. В груди почему-то стало тепло от самых обычных сплетен и разговоров, которые Алиса могла вести часами, почти монологом. «Да, но не суть. Дело в том, что Зыкин нашел местных, которые согласились изобразить нападение бандитов, во время которого он героически и отважно будет спасать Катьку Коневу». «Если ты об этом знаешь, то, скорее всего, у него что-то пошло не по плану», — задумчиво ответил Фирс. «Да, это должно было быть что-то вроде, как там говорят, гоп-стоп?» — нахмурившись, произнесла Алиса, но, заметив, как у друга поползли вверх брови, пояснила. «Я в этом не разбираюсь, но не суть. Дело в том, что на той же улочке оказались настоящие бандиты, все в татуировках синих, и с ними Зыкин встретился раньше, чем должен был встретиться с местными». «Никто хоть не пострадал?» «Кроме лица Зыкина нет. Говорят, пару костей и челюсть сломали. У целителя в соседнем областном центре восстанавливался. Он сходу грубить им начал и приказывать. «А Конева?» Сразу обозначилась как аристократка. Там какой-то главный бандит был. Не знаю, правда или нет, но говорят, что он ей руку поцеловал и доставил со своими подручными к отцу, извинившись за инцидент. Говорят, что еще и отцу Назыкина пожаловался и просил дочку не пускать с идиотами гулять. Вот. Фирс тихо хохотнул. «Да, и такое бывает, хоть я и не сильно верю в подобные совпадения». «Что? О чем ты?» «О том, что отец Коневой мог подстроить это просто для того, чтобы дочка не обольщалась на проходимца». Алиса несколько секунд шла молча, после чего кивнула. «Я об этом не подумала». «Но не факт, что это так и есть. Это просто мысли вслух». «Да, но я это тебе к тому, что этот Зыкин даже не пытался вступиться за Коневу. Он сразу права начал показывать и хвост распушил, как павлин. А ты... о чем ты думал, когда меня закрыло того бандита?» «Знаешь, Алис», — задумчиво ответил Фирс, — «а я вообще не думал». «Вернее, думал, но не совсем о тебе. Страшно было очень. Я по-настоящему перепугался, но вот руки сами тебя за спину мою утянули. Я, если честно, не очень помню этот момент, да и если бы я мог думать адекватно, то твоя безопасность все равно оказалась бы на первом месте». «Почему?» Фирс остановился и взглянул на Алису. Девушка тоже остановилась и взглянула ему в глаза. Парень прекрасно слышал, как к нему торопится слуга, из чувства тона не переходя на бег, но идя максимально быстро. «Ну, может, потому что ты мне не безразлична и не посторонний человек?» — спросил Фирс. «Это ведь нормально — пытаться уберечь то, что тебе дорого». Алиса сглотнула и хотела было уже что-то спросить, но тут слуга подошел к ним. «Господин Неогранный, Семен Дмитриевич и уважаемый Фома ожидают вас в малом совещательном зале». «Вот так всегда», — буркнула Алиса. «Прости», — развел руками Фирс и последовал за слугой, махнув ей напоследок. «Позвони, расскажешь, как история Зыкова закончилась». Сделав пару шагов вперед, он тут же развернулся и подошел к девушке. «Слушай, помнишь ужин? Ну, тот момент, когда на меня уставились». «Такое не забудешь», — хохотнула Алиса. «Не парься, я про твое отношение с утками папе рассказала». «И что он сказал?» «Да ничего такого, смеялся долго», — лучезарно улыбнулась Алиса. «Иди давай, он тебя все-таки ждет». Спустя пару минут он вошел в небольшой зал с прямоугольным столом, на котором находился кофейник и три чашки. За столом уже сидели Орлов и Фома. «Простите», — произнес парень, понимая, что они ждут только его. «Алиса перехватила». «Присаживайся, Фирс», — кивнул Семен Дмитриевич. Начинающий предприниматель уселся и, сам того не осознавая, втянул носом аромат кофе, что исходил от чашек. Фома тут же все понял и налил в третью, передав ему исходящий паром напиток. «Итак», — произнес Орлов, — «Фирс, у нас тут возникла ситуация». Тут глава рода взглянул на безопасника. «Фома, поясни, пожалуйста». Тот кивнул, поставил чашку на стол и, сплетя пальцы, начал объяснять суть дела. «Фирс, мы собираемся начать официальное расследование того, что натворил Падлов. Того здоровяка, которого получилось задержать, мы в этом расследовании использовать не можем». «Почему?» — удивленно спросил Фирс. «Он ведь хотел убить Алису и меня». «Дело в том, что мы не знаем, что именно было ему приказано. Пытать его бесполезно, на нем лежит магическая печать подчинения. Он умрет, если навредит своему хозяину, а хозяин у него — Падлов». «Вот как?» — растерянно произнес Фирс. «И что теперь будет?» «Для того, чтобы дать делу официальный ход, нам нужно, чтобы ты стал свидетелем. Да, есть риск для тебя и твоих родителей, что на тебя попытаются воздействовать». Фирс несколько секунд смотрел в холодные глаза безопасника и произнес. «Вы хотели сказать «убить»?» «Не обязательно, но и этот факт мы списать не можем. Мы искали выходы и кое-что придумали. Печать с того здоровяка снять нельзя, однако можно перенести печать с другого конца. Понимаешь? Вы хотите, чтобы я стал рабом Падлова?» «Нет, конечно», — хмыкнул Орлов. «Мы хотим, чтобы ты взял управляющую часть печати». Фирс непонимающе взглянул на главу рода, затем на безопасника и спросил. «То есть вы хотите, чтобы тот здоровяк стал моим рабом?»